Как вы знаете, по докладу, который я делал в прошлый раз, наши дела в северо-восточном регионе далеки от идеальных. Младший мастер, север-северо-запад вынужден скрываться от русской разведки в Норвегии, а несколько наших людей были арестованы, и хотя их арест никак не связан с нашим клубом, вся агентура была переведена в режим повышенной опасности. Но 7 дней назад поступило тревожное сообщение, что последний младший мастер в России, мистер Север-Северо-Восток, находится в разработке НКВД. Это также никак не связано с деятельностью клуба, но представляет известную опасность, так как может в перспективе заметно осложнить перехват власти. Мистер Север-Северо-Восток, несмотря на невысокий интеллект и склонность к предательству, высоко нами ценится за управляемость и предсказуемость, что в данной ситуации весьма важно. Чтобы сохранить позиции мистера Север-Северо-Востока, я предлагаю осуществить операцию «Росянка», от которой мы отказались в позапрошлом году. Как только информация о похищении достигнет фигуранта Альфа-Р, наш коллега получит сведения о местонахождении заложников и, естественно, поспешит к ним на выручку. В ходе ликвидации похитителей его легко ранит, что придаст всему делу героический оттенок. Это позволит снять с него часть подозрений и, возможно, ввести в ближний круг Альфа-Р. Исполнители, группа польских националистов и бывших офицеров корниловцев, будут зачищены по протоколу 9-6, а похищенные по протоколу 7-3. Подстраховка в виде нескольких сотрудников НКВД будет осуществлять контроль за ходом операции и ликвидацией. Наши эксперты утверждают, что после ликвидации детей Альфа-Р на некоторое время впадет в неконтролируемую ярость, что вызовет новый вал репрессий. После этого процедура смены власти может быть осуществлена быстро и с наименьшими потерями. А не слишком ли грубо? Мистер Юг, полный мужчина с отечными щеками и маленькими глазками, прищурился, отчего лицо стало совсем напоминать бульдожье. «Это же Россия, мой друг!» Мистер Север презрительно оттопырил нижнюю губу. «Мусор европейской породы, по недоразумению владеющий ценнейшими ресурсами. Я так понимаю, что по сути вопроса возражений нет». «Да, мистер Запад». Северо-Восток кивнул седой головой и бросил взгляд на часы. «Отлично, значит, принято». Председатель кивнул и с улыбкой окинул взором собравшихся. «Я понимаю, господа, что время, деньги, но я все же просил бы вас задержаться еще на некоторое время. Наша очаровательная хозяйка, госпожа Эбигейл, и ее юные воспитанницы и воспитанники подготовили для вас нечто необыкновенное, что наверняка придется вам по вкусу. На другое утро дети завтракали одни. Впрочем, завтрак был не менее интересным, чем в выходной день. Утром Василий обнаружил, что Сашка-немец уже куда-то исчез, и решил это выяснить. Он мгновенно растолкал Артема, и они оба ринулись во двор, но немца там не оказалось. Артем повертел головой и, понурив голову, собрался было идти обратно, однако Василий удержал его за рукав. «Темка, послушай», откуда-то издалека раздавались азартные выкрики. Ребята пошли туда, индейцами проползли сквозь густые кусты, осторожно, прячась за деревьями, выглянули. Двое здоровенных парней-охранников пытались поймать Сашку-немца, а тот уворачивался от них, то распластываясь по земле, то отскакивая в разные стороны, а то и просто прыжком взмывая вверх. При этом его движения, в отличие от резких выпадов охранников, были какими-то плавными, чуть смазанными. Но вдруг все изменилось. Охранники кинулись с двух сторон. Неожиданно один из них резко изменил направление своего броска, и отскочивший Сашка угодил ему прямо в руки. Охранник издал торжествующий возглас, тут же сменившийся воплем боли. Немец ловко извернулся и коротко, но сильно ткнул парня куда-то в правый бок. Мальчишка тут же выскользнул из ослабевших на мгновение рук и кувыркнулся в сторону. «Да ты сдурел, пионер!» — вскинулся ударенный, держась за бок. «А если б я тебя ударил?» Василий и Артем, раскрыв от изумления рты, смотрели на Сашку, который виновато понурился. «Извини, Леха, на рефлексах сработал». Он подошел и положил ему руки на ушибленное место. «Дай помассирую. Пройдет. Меня учили. Да иди ты», — мотнул головой НКВДшник, но руки немца не скинул. В какой-то момент боль, видимо, усилилась, и парень скривился, но тут же расслабился и с удивлением посмотрел на Сашку. «Ловко у тебя выходит, товарищ», — и вправду отпустила. «Цигун, китайская медицина», — заметил Белов. «Научишь?» «Научу. Это долго, но научиться можно». «А нас?» – завопил Артем, выскакивая из-за дерева. «Нас с Васькой». Василий вышел следом. Подошел к Саше, долго смотрел ему прямо в глаза, затем промолвил негромко: «Цигун-мигун, вот драться, как ты, научишь». Саша улыбнулся: «Это много проще». Побежали, и как стоял, так и сорвался на бег, легко и непринужденно. Василий и Артем несколько мгновений смотрели на бегущего названного брата, затем побежали следом. Этот кросс они запомнили надолго. 3 километра бегом, да еще в рваном темпе, с ускорениями, резкими сменами направления и даже с перекатами. А потом была растяжка, какие-то непонятные, но очень сложные упражнения, отжимания на скорости на счет, подтягивания на обеих руках и на одной, кувырки вперед и назад, падения. Словом, на завтрак ребята вползали следом за Сашей, похожие на французов после Березины. Светлана, уже сидевшая за столом, изумленно смотрела на братьев, которые, морщась, охая и стеная, полезли было за стол, но были остановлены коротким и властным Сашиным «куда». Василий с трудом поднял голову, повернулся к Александру всем телом. За стол изверг. Саша, который чувствовал себя хоть и лучше измотанных до крайности Василия и Артема, но не намного, покачал головой. Вот такие, потные и вонючие, он попробовал сплюнуть, но во рту пересохло. В душ, марш. Артем застонал, Василий мрачно посмотрел на своего мучителя и тяжело зашагал на кухню. Вскоре оттуда донесся дикий визг, какие-то шлепки и грохот ведра. Это было выше Светланиных сил. Она выскочила из-за стола, стараясь не шуметь, прошмыгнула к кухне и с любопытством заглянула в щелку двери. И тут же, покраснев не хуже красного, отскочила словно ошпаренная. В тазу стоял совершенно голый Артем. Василий, тоже раздетый, удерживал его, а Саша, обмотавший бедра полотенцем, поливал Сергеева из ведра. Артем даже не визжал, а пищал, пытаясь вырваться из цепких объятий Василия, но тот держал его крепко. «Ну, холодно же», — услышала Светлана задыхающийся голос Артема. «Сейчас разотрем, жарко станет, это Саша. Давай, Вася, отпускай карася». Теперь Артем взвыл в голос, снова загремело ведро, лязгнул по полу таз с водой. Девочка поняла, что сейчас ребята выйдут, и поспешила в столовую на веранде. К тому времени, когда мокрые, красные, но довольные ребята стали усаживаться за стол, Светлана уже чинно ела гречневую кашу с молоком. И тут Саша снова удивил всех. Посмотрев на скромное угощение, он обратился к подавальщице: «Нам еще 6 бутербродов с салом». Подавальщица растерялась: «А сала нет, а что есть?» «Ветчина, только товарищ Сталин». Но Саша, не дослушав, оборвал ее: «Давайте с ветчиной», и добавил не очень понятно: «Калории надо восполнять». Ребята устали настолько, что почти не хотели есть. Однако под строгим взглядом немца съели все до крошки. А вот Светлана с удивлением смотрела на своего нового брата, который быстро, словно и не жуя, как удав, проглотил все, что ему было положено, выпил большую чашку сладкого чая, откинулся назад на спинку стула и обвел стол глазами. И девочка была готова поклясться, что сейчас Саша ищет взглядом папиросы и спички. Вот точно такой вид был у отца, когда тот не находил своей трубки на привычном месте. Она слезла со стула, подошла к Саше и тронула его за руку. «Саша, а ты куришь?» И, приподнявшись на носочки, шепнула ему в самое ухо: «Хочешь, я тебе папиных папирос принесу?» Мальчик посмотрел на нее каким-то странным взглядом, и Светлана решила, что он ей не верит, а потому тем же шепотом добавила: «Правда, правда, принесу. Вот честное слово, я знаю, где они лежат». Но Саша вдруг приобнял ее, посмотрел ей прямо в глаза и очень серьезно произнес: «Спасибо, Светик, большое спасибо, но я не курю». И, видя, что девочка ему не верит, поправился: «Больше не курю, это вредно». В то утро в центральном универмаге Мосторга было людно. Кроме обычных покупателей, которых летом всегда было больше, чем зимой, сегодня, в первый день шестидневки, в магазин прибыло пополнение под лозунгом «Учиться торговать по-социалистически». В ЦУМ пришли 200 человек с путевками от комсомольских организаций. Новичков развели по отделам, но пока от них не было никакого проку, если не считать проком создание дополнительной толчеи и суеты. ЦУМ Мосторга был одним из немногих советских магазинов, в котором использовались кассовые аппараты. Громоздкие, красного дерева, отделанные медью, никелем и настоящим серебром, звенящие и стрекочущие машины Натионал доверялись только самым опытным сотрудникам, старшим кассирам. Старший кассир отдела промтоваров Вера Степановна Беляева с самого утра была не в духе. Мало того, что она сама с трудом умещала свои телеса в будочке кассы, так теперь рядом с ней еще трется кудрявая, словно овца, эта девица. Тоже мне комсомолка, 19 лет, а выглядит, словно мальчишка-подросток. И это особенно нервировало Веру Степановну. Саша, ее Саша, пропал, и уже третий день от него ни слуху ни духу. А ведь обещал, только позвонил в магазин, попросил передать, что все, нормалик и пропал. Вера Степановна смахнула непроизвольную слезинку. Мальчик запал ей в сердце, такой маленький, а уже строгий, серьезный. А вдруг с ним что-то случилось? Мало ли что там на ЗИСе могло произойти, тем более продавцы шептались, что там кто-то то ли стрелял, то ли взрывал. А Саша, ее Саша, был там, вдруг? Нет, не может быть, но все-таки вдруг. Товарищ Беляева, а вот когда вы сумму пробиваете, вы сами складываете? Робкий девчоночий голосок отвлек Веру Степановну от тягостных раздумий. Нет, я ж тебе объясняла, начала Вера Степановна раздраженно, но вдруг подумала, что девчушка ни в чем не виновата, и уже более мягко принялась еще раз объяснять новенькое устройство кассового аппарата. Вот, а когда ты последнюю сумму набила, вот на эту широкую клавишу нажимаешь и вот эту ручку кру. Тетя Вера, здрасте. Вера Степановна, не веря, подняла глаза. Сашенька, мальчик мой дорогой. Покупатели, стоявшие в очереди с чеками на оцинкованные корыта и артельные самовары, дорогущие радиоприемники и копеечные прихватки, в изумлении взирали на дородную кассиршу, вихрем вылетевшую со своего места и схватившую в объятия невысокого худощавого мальчугана с красным галстуком. «Ну как же ты так, ведь обещал дать знать, а я уж извелась совсем, ведь на ЗИСе, говорят, стреляли». От счастья Вера Степановна уже не соображала, что говорит, а я, и ведь дяди твоего совсем не знаю, как же ты, и я, квашня глупая, кушать хочешь. Сашка терпеливо сносил все эти объятия, поцелуи и тормошения. За почти 70 лет долгой и насыщенной жизни он точно выяснил и накрепко запомнил. С женщиной спорить бесполезно, как с телевизором, а потому надо просто дождаться, когда градус встречи понизится, и тогда уже можно отвечать или спрашивать. Наконец Вера Степановна стала успокаиваться, и Саша рискнул подать голос. Он вкратце, не называя ни имен, ни фамилий, объяснил Беляевой, что встретил на заводе старого друга погибшего отца, который взял его в свою семью. «Вот, тетя Вера, это мои названные братья и сестра», Саша показал на Василия, Артема и Светлану, скромно стоявших сзади. Он представил ей Светлану, а мальчики назвались сами. Вера Степановна начала было расспрашивать ребят об их семье, но тут же опомнилась и вспугнутой курицей метнулась в свою будочку. «Вы, ребятки, пока походите тут, или вот», она протянула им деньги, «мороженого покушайте, а в обед я с вами поговорю, договорились, у главного входа меня ждите, Саша, помнишь, где в прошлый раз?» И она тут же затараторила уже покупателю. «Так, самовар, коньки норвежские, тетя Вера, разрешите, я домой зайду?» Саша снова оказался прямо перед ней, ловко проскользнув между взрослыми. «Господи, да конечно!» Вера Степановна протянула ему два ключа на веревочке. «Большой, от комнаты, маленький, от входной двери», запомнил, мальчик кивнул, но она уже не видела этого, занятая очередью страждущих. Саша подошел к остальным. «Вот», он продемонстрировал им ключи. «Сейчас, съездим, кое-что возьмем, и, за костюмами. А я так мороженого хотела», тихо и грустно сказала Светлана. «И твоя тетя нам на мороженое дала». Василий высказался в том смысле, что все девчонки – дуры, но Александр резко оборвал его. «Красный, оскорблять того, кто слабее, трусость и подлость». Он повернулся к Светлане. «Ты не переживай, на обратной дороге мороженое купим». И они отправились на Моросейку, в большую комнату Веры Степановны. На улицах было людно, но Саша легко лавировал в человеческом потоке. Для него, жившего в Москве 21 века, улицы казались полупустыми. Ребята торопились за ним, а сзади бухал сапогами Паукер 45, бывший телохранитель Сталина, которого только вчера отставили от должности, как человека ягоды. Но из состава своей охраны Иосиф Виссарионович его не вывел, а Власик, не знавший о подоплеке отстранения личного телохранителя вождя, поручил Карлу Викторовичу заботу о детях. Вообще-то Паукеру было не привыкать нянчиться с хозяйскими сопляками, как он про себя называл Василия, Артема и Светлану. Появление Саши он принял без восторга, но и без особой неприязни. «Новую игрушку себе завел хозяин», размышлял он, следуя за детьми. Ну и пусть его, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Дядя Карл, вы тут во дворе побудьте, он и не заметил, как к нему подошел Васька, а мы пока с немцем, ну, с Сашей, в квартиру поднимемся. Не положено, протянул Карл Викторович, но затем сделал вид, что смилостивился. Ладно уж, не поседы, шуруйте сами, а я вот тут, в тенечке посижу. Он вовсе не стремился топать вверх по лестнице, да потом еще и стоять где-то в прихожей, словно забытый чемодан. Но Василий расцвел и помчался сообщать остальным о том, какой дядя Карл хороший и как он все понимает. Паукер уселся на старую дощатую скамейку, достал портсигар и чиркнул зажигалкой. Сегодня вечером он возьмет у Генриха парочку шелковых чулок, французскую помаду и отнесет их Зиночке из аппарата Бухарина. И это будет правильно. Что-то в последнее время она стала посматривать на сторону. Задумавшись, он чуть было не прозевал, когда из подъезда вышли ребята. Они не галдели, как обычно, а наоборот, шли серьезные, лишь изредка перешептываясь о чем-то. Круглоголовый крепыш Артем тащил какой-то потертый фибровый чемодан, а Василий и новенький шли по бокам. Правда, на руке у этого, как его, Белова, висела Светлана. Паукер присмотрелся. А во, смотрит-то как на него, как, вот и первая влюбленность. Нужно будет как-нибудь аккуратно разведать, а что хозяин думает по этому поводу. И надо к этому сопляку приглядеться самому. Может, удастся наладить контакт, такого будет легко уболтать, подмять под себя. «Ребята, вам не тяжело?» – спросил Паукер с доброй улыбкой. «Может, помощь?» «Не надо, дядя Карл», – мотнул лобастой головой Артем. «Справимся». Паукер кивнул, но ему не понравилось выражение лица новенького, который скользнул по нему глазами и как-то странно напрягся. Что это он? И взгляд у него сталинский. Странный мальчик. К ЦУМу они подошли, когда до обеденного перерыва оставался еще почти час. Саша, который уже перехватил чемодан у Артема, огляделся. «Ну, что, ребята, в ЦУМ или здесь походим?» Ответить ему ни Василий, ни Артем не успел, когда Светлана, державшая его за свободную руку, вцепилась еще крепче, потянула, поворачивая к себе. «Саш, а мороженое?» Глаза ее увлажнились, и она приготовилась всхлипнуть. «Ты же обещал, Светка, ты чего?» Белов сознательно освободил свою младшую половину, которая и взяла на себя общение со сверстниками. «Раз обещал, сейчас купим, ай да». Но оказалось, что купить мороженое в Москве 1934 года образца – задача нетривиальная и не из легких. Честно отстояв длиннющий хвост очереди, они оказались у синей тележки мороженщика, но продавец уже закрыл крышкой пустую бадью. «Все ребята», — пояснил он, — «кончилось. Новое привезете когда?» — поинтересовался Саша. «Чего?» — хмыкнул мороженщик. «Ты это чего, пионер, много будешь знать, того?» — оборвал его Белов, задействовав свою старшую половину. «Когда следующую порцию вывезете в зал?» «Через 5 минут, 10, когда, или мне у вашего начальства поинтересоваться?» Продавец поймал холодный взрослый взгляд мальчишки, и ехидный ответ застрял у него в горле. Глаза у мальчишки были такими-такими, вот веяло от них прямо-таки арктическим холодом, и читалось в этих глазах что-то страшное, жуткое, ужасное, куда страшнее обычного приговора вороватому продавцу. Мороженщик вдруг понял, что этот малец, да какой, к черту, малец, этот покупатель действительно пойдет жаловаться директору универмага, напишет заявление в правком и не успокоится, пока не добьется своего. И это, в лучшем случае. Про то, что будет в худшем, думать не хотелось, совсем. Не раньше, чем после обеда, выдавил он из себя. С третьего холода 46 привезут. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой и неубедительной. Впрочем, страшный мальчик не обратил на это никакого внимания. Он задумался на секунду, а потом спросил, где здесь еще мороженое купить можно. Быстро, пару мест. Мороженщик сглотнул. А-а-а, вот, в Метрополе может быть, в Национале, тоже. Он собирался продолжить список всех известных ему московских ресторанов, но мальчик с удивительными глазами коротко бросил спасибо и, круто развернувшись, отправился к выходу. Продавец холодного лакомства проводил его взглядом, убедился, что тот ушел, и вытер внезапно вспотевший лоб. «Эка», — подумал он, — «эка, вот же ведь». Стоя в десятке шагов в стороне, Паукер следил за ребятами. Пошли куда-то, и уверенно так пошли, хотя, нет, вон Васька что-то доказывает новому. Жарко так объясняет, руками размахивает, покраснел весь. «Ах, Тахас, 47 народу много, не слышно, что говорит. Карл Викторович начал проталкиваться ближе, но когда ему удалось растолкать людей, Сталин-младший уже кончил кричать и теперь отвечал новенький, Белов. Он говорил негромко, но как-то очень уверенно. «И я папе скажу у-у». Донесся до него уверенный и бодрый возглас Светланы. «Пойдем, Саша». Компания сталинских детей и воспитанников двинулась в сторону выхода, а на улице уверенно и целенаправленно зашагала в сторону метрополя. Правда, то, что они движутся в сторону ресторана, Паукер понял не сразу. Он хорошо знал и помнил отношение хозяина к ресторанам, кафе, барам и всему тому, что товарищ Сталин именовал пренебрежительно шалманы, малины и прочие бордели. Детей воспитывали в строгости, и они даже помыслить не могли о том, чтобы пойти в ресторан, да еще и одни, без взрослых. Однако новенький, Белов уверенно подвел всю компанию к дверям метрополя. Швейцар было преградил им дорогу и даже попытался взять новичка за плечо, но тот каким-то текучим, плавным движением вывернулся и холодно поинтересовался. «Мороженое есть?» Швейцар, все еще не понимая, прикрикнул на сопляка. «Какое тебе еще мороженое? Вот я тебе сейчас ухит оборву. Ищ». И вот тут мальчик повел себя совершенно не по-детски. Он сделал какое-то резкое, почти незаметное движение, и швейцар вдруг побледнел, вжался в стену и замер, разинув рот и бессмысленно хлопая глазами. А Белов также холодно продолжил. «Если ты сейчас же не извинишься и не откроешь нам двери, я скажу вон тому милому дядечке», короткий жест в сторону Паукера, «и дальше ты будешь на Лубянке объяснять, кто тебя подучил презирать честных советских посетителей, и откуда у тебя замашки фельдфебеля лейб-гвардии Трахтибедовского полка, и кто тебе, контрнедобитый, помог на это место устроиться, и еще про товарища Кирова спросит, не был ли ты знаком с теми подлецами, которые помогли покушение организовать». Он говорил это спокойно, но так, будто вколачивал каждое слово, как гвоздь в гробовую доску. Белов не настолько хорошо знал историю, чтобы помнить, когда именно было в 1934-м покушение на Кирова и, соответственно, понятия не имел о том, что Сергей Миронович Киров еще жив, отчего швейцару, наверное, стало еще страшнее. С каждым словом страж дверей метрополя бледнел все больше и больше и все сильнее и сильнее вжимался в стену, словно бы стремился стать барельефом. «Ну», — поинтересовался Белов. Швейцар наконец отмер, склонился в подобострастном поклоне, пролепетал: «Извиняюсь, граждане», и широко распахнул перед ребятами двери. Новенький задержался в дверях, спросил что-то шепотом у Светланы, а потом повернулся к Паукеру и спросил доброжелательно: «Товарищ Паукер, вы пойдете с нами мороженое есть, или, если хотите, можем вас чем-нибудь другим угостить?» При этих словах мальчик опять улыбнулся, но и от этой улыбки Карл Викторович почувствовал себя как-то неуютно. Поэтому он только кивнул и прошел в ресторан вслед за ребятами. В зале ресторана новенький вел себя как-то совсем по-взрослому. Легко подозвал официанта, сам выбрал столик, за который они сядут, уверенно сделал заказ. Для Паукера Белов заказал к мороженому десертного вина, для своих сотрапезников – две бутылки ситро, а себе – кофе. Правда, узнав, что есть возможность получить глиссе, Саша изменил свой заказ и предложил ребятам попробовать кофе с мороженым. Официант умчался, даже не попытавшись выяснить, есть ли у мальчишки деньги на такой заказ, но Паукер успокоил себя тем, что сотрудник советского общепита видел вместе с детьми его, взрослого, который может заплатить. «А вот, кстати, у мальчишки есть деньги на такое пиршество или нет?» – размышлял Паукер. «Наверное, есть. Больно уж он уверенно себя держит, хотя от этих сопляков всего можно ожидать». Долго ждать не пришлось, не прошло и 3 минут, как тот же официант расставил перед детьми стеклянные вазочки с мороженым, принес стакан из кофе глиссе и открыл ситро. Паукеру, сидевшему за соседним столом, он же подал графин с дорогим десертным мускатом, поставил модерную рюмку и такую же вазочку с мороженым. Карл Викторович отведал, сделал глоток вина. «Хорошо, молодец, щенок, знает, что да как, впрочем, чему удивляться. Говорят, он из Германии, и родители из аристократов, которые примкнули к коммунистам. Наверное, научили, как есть и как пить. Интересно, а как он станет оправдываться перед хозяином за свои кабацкие приключения? Надо бы предупредить мальца, чтобы не говорил хозяину о посещении метрополя. Вот, заодно и дружбу завязать попробуем. Чем дальше, тем больше он убеждался, этот мальчик должен быть на его стороне, обязательно, потому что характер у него точно такой же, как у хозяина, один в один, такой человек истопчет, как кабан, травку, когда вырастет, разумеется, вот за что хозяин его к себе приблизил, вот за что он его взял, да неужели, не может такого быть, он же, блондин, а, с другой стороны, почему не может, мало ли что там у хозяина под Царицыным было, мог и с немкой того, вот и получился такой вот Сашенька Белов, а на самом деле, Сталин, хотя, нет, этому, всего 14, значит, должно было это случиться не раньше 20-го, 21-го, и что, кто-нибудь может точно сказать, что хозяин в 21-м с какой-нибудь интернационалисткой-коммунисткой ни-ни-ни, ась, то-то, так что будем с Сашенькой дружить, будем ему помогать, подсказывать, угождать, и все у нас получится. Ой, Саша, спасибо, я так наелась. Светлана ухватила Белова липкой ладошкой за пальцы и потянула к себе. Вот ты, настоящий брат, не то что некоторые. И она показала Василию язык. Светлана слопала аж 3 порции мороженого, Василий и Артем ограничились 2, а Саша и вовсе съел только 1, да и ту толком не доел. Нет, нельзя сказать, что мороженое в Метрополии ему не понравилось, но оно было уж очень не таким, к какому он привык в детстве. Хотя то и было советское, вкусное и натуральное. Это же мороженое было приторно-сладким и очень жирным. Кофе тоже оказался непривычным. Сильный аромат странно сочетался с какой-то непонятной кислинкой и странным, неприятным привкусом. «Скажите, пожалуйста», — Саша тронул за руку официанта, который убирал вазочки со стола. «А какой это сорт кофе?» «Наша марка, первый сорт», — ответил официант, ничуть не удивившийся вопросом. Посетители иной расы не такое спрашивали. «Вы не поняли?» — снова спросил Белов. «Я имел в виду сорт кофе. Арабика, робуста, либерика». «Ну, я же сказал, наша марка», — терпеливо пояснил официант. «Хороший кофе, и цикория всего 1/4». На такое объяснение Сашка только хмыкнул. В голове его вдруг всплыло. «Свежесть бывает первая, она же — последняя. Да, в СССР кофейное дерево не растет, вот и получайте, товарищи, что есть. Еще спасибо скажите, что это цикория, 25%, а не кофе». Он положил на стол 2 бумажки по 3 рубля, предварительно незаметно извлеченные из чемодана. Официант смахнул деньги и умчался за сдачей. «А вот интересно», — задумался Белов, — «тут на чай принято оставлять, или как?» Но его размышления были прерваны возвращением официанта, который принес сдачу до копеечки, высыпал ее на стол и удалился, явно не ожидая продолжения. «Нет, так нет», — решил Саша и встал из-за стола. «Ну, что, в ЦУМ?» За обмундированием возражений не последовало, и вся компания бодро потопала на выход. Сашу Паукер догнал у самых дверей и доверительно шепнул ему в самое ухо. «Не надо рассказывать товарищу Сталину, что вы были в ресторане, он этого не любит». Белов мгновенно остановился, обернулся и некоторое время изучал Паукера внимательным, чуть насмешливым взглядом. Затем произнес: «Благодарю вас, товарищ Паукер, но я не думаю, что соврать моему приемному отцу – хорошая идея». И с этими словами он отправился догонять ушедших вперед ребят, оставив Карла Викторовича размышлять над тем, какие же отношения действительно связывают этих 2 людей, хозяина и удивительного мальчика. К главному входу в ЦУМ они подошли почти одновременно с тем, как Вера Степановна вышла им навстречу. Она снова кинулась обнимать Сашу, потом потащила ребят за собой в магазин, воркуя, что вот сейчас она их покормит, а потом уж они ей расскажут, где это ее Саша 2 дня пропадал. Паукер пошел было за ними, но его внутрь магазина не пустили, а на его стук и требование открыть, невнятный голос буркнул из-за двери, что магазин закрыт на обед и что приходить надо опосля. И лишь после того, как Карл Викторович добрых 5 минут колотил сапогом в закрытую дверь, к нему вышел милиционер. Увидев сунутое в нос удостоверение, он тут же пропустил Паукера внутрь и выслушал его сбивчивые объяснения, но помочь ничем не смог. Он не имел ни малейшего понятия о том, куда прошли дети и что это были вообще за дети. Его просто в тот момент не было у дверей. Карл Викторович был готов схватиться за голову. Мало того, что этот безобразный власик оттеснил его от хозяина, так еще и он сам, вместо того, чтобы доказать свою полезность и незаменимость, умудрился потерять сталинских отпрысков. От бессилия он наорал на ни в чем не повинного дежурного милиционера, пообещал ему все кары небесные и уже собирался звонить на Лубянку, просить помощи, когда вдруг откуда-то сбоку раздался голос: «Дядя Карл, дядя Карл!» Паукер завертел головой, но откуда его зовут, понять не мог, а голос раздавался где-то поблизости. «Дядя Карл, ну голову уже поверни!» Наконец, Карл Викторович сообразил. Внизу, куда вела маленькая, узкая лесенка, открылась дверь, и оттуда его звал Василий. «Дядя Карл, ступай скорее сюда!» Паукер быстро спустился, мельком отметив, что Василий переоделся в какой-то новый, военизированный костюм из отменной диагонали. Он незамедлительно отвесил комплимент сыну хозяина. «Ну, ты, Васенька, прямо, командарм, Семен Михайлович, Климент Ефремович и ты!» И с этими словами он, согнувшись, нырнул в складское помещение ЦУМа. Тут было царство вещей. Стеллажи с отрезами, стеллажи с костюмами, стеллажи с обувью, какие-то тюки, мешки, громоздящиеся под потолок коробки, короба, ящики. Паукер покачал головой и в восхищении цокнул языком. Вот это, да, а он-то он вымаливал, выклянчивал, угрожал, требовал, чтобы привезли из-за границы французское, немецкое, английское. Дурак, вот с кем надо было дружбу заводить, с работниками Мосторга. Впрочем, еще не все потеряно. И он поспешил вперед, туда, где раздавались возмущенные взвизгивания Светланы. Ему открылась удивительная картина. Посредине узенького закутка стояла крупная женщина, что называется, в теле. В руках она без малейшего усилия держала штуку темно-зеленого шевиота. От штуки материи тянулся хвост, которым была по талии обмотана Светлана, а рядом суетился маленький сухонький старенький еврейчик, присюсюкивавший набитым булавками ртом. «Вот, а теперь, барышня, сейчас повернемся от именно. Здесь барышне удобно, а здесь...» При этом он закалывал ткань булавками, то тут, то там подхватывая складки. «Это что же тут такое?» Начал было Паукер, но осекся, сообразив. «Здесь творится таинство одевания». Еврейчик тем временем закончил суетиться и, полоснув ножницами, куда-то исчез, чирикнув напоследок. «Таки 5 минут, и барышня будет довольна». Где-то застрекотала швейная машинка, а крупная женщина подошла к Светлане и пригладила ладонью ее растрепанные волосы. «Вот, Светочка, а ты огорчалась. Юбочки нет. Сейчас Израиль Моисеевич тебе такую юбочку сделает, все артистки от зависти поумирают». Паукер с удивлением смотрел на Светлану, прямо-таки светившуюся от этих слов, а тетка все продолжала гладить ее по голове, приговаривая: «Сиротинушка ты моя». От этих слов Карл Викторович слегка обалдел, а потом рванулся к женщине, и на губах его уже горел серной кислотой вопрос: «Ты как это, тварь, смеешь товарища Сталина в покойники записывать? А, может, знаешь что?» Но не добежал, он налетел словно на стену на этого странного новенького. Тот стоял спокойно и, кажется, даже расслабленно, но было совершенно ясно: мимо этого мальчика пройти нельзя, разве что на танке прорваться. Да и то, не факт, что получится. «Товарищ Паукер, вы что-то решили сказать Вере Степановне?» — спросил Белов негромко. «Так вы учтите, если у ребенка нет матери, то его уже все сиротой назовут. Успокойтесь и без лишних эмоций объясните тете Вере, кто такие Вася, Тема и Света, и в какой семье я теперь живу. Без лишних подробностей, идет?» Паукер ошалело кивнул. От таких речей мальчишки у него даже дыхание перехватило, а Саша между тем продолжал: «Можете свое удостоверение показать, только не сразу». Ну, он ободряюще улыбнулся, и Карл Викторович готов был поклясться: мальчишка сдерживается, чтобы покровительственно не похлопать его по плечу, вы же умница. Сами сообразите, как это подать максимально аккуратно. Я на вас надеюсь. С этими словами он снова улыбнулся улыбкой взрослого человека, после чего звонко выкрикнув: «Красный, я сейчас!» — устремился куда-то за стеллажи, в припрыжку. Паукер проводил его глазами, потом перевел дух, вытер внезапно вспотевший лоб и отправился объясняться с тетей Верой. Гренадерского роста толстуха сперва не понимала, о чем говорит ей Карл Викторович. Слово «Сталин» ассоциировалось у нее с чем угодно, но только не с этими симпатичными ребятишками, которых привел с собой ее Сашенька. А название НКВД, хотя и не вгоняло ее в ступор, все же заставляло нервно поеживаться. Но постепенно, с большим трудом Паукеру все же удалось объяснить Вере Степановне, где теперь живет ее племянник и кто стал его приемным отцом. Женщина испуганно махнула рукой, потом прикрыла ею рот. «Ой, это что же, это сам Иосиф Виссарионович, другом Сашенькиного отца был?» Паукер кивнул с видом всезнающего человека, но тут же был погребен под лавиной вопросов, который обрушила на него Вера Степановна, где товарищ Стали познакомился с родителями Сашеньки, а кто были его родители, а что с ними случилось, а как Сашенька попал к товарищу Сталину, а почему товарищ Сталин не вспоминал о мальчике раньше, а откуда деточки товарища Сталина знают Сашеньку, ой, это я глупость спрашиваю. С последним утверждением Паукер был согласен на все 100%, правда, он считал, что это относится ко всем заданным вопросам, но Вера Степановна совершенно не обращала внимания на отсутствие ответов и все продолжала и продолжала сыпать вопросами. Потом вдруг запнулась на полуслове, совершенно по-деревенски взвыла, а ой, кровиночка ты моя, а-а-а, и бросилась за стеллажи. Оттуда немедленно раздались громогласные всхлипывания и причитания. Белов отвечал что-то неразборчивое, но явно успокаивающее, а потом вдруг раздался громкий голосок Светланы. «Тетя Вера, да что вы такое говорите? Да мы папу попросим, и вы с нами жить будете. Правда, Красный?» Паукер хмыкнул. «Да, вполне возможно, что эта дамочка окажется в штате обслуги. Ну, так и еще лучше. Уж с ней-то он дружеские отношения легко наладит, а через нее, с этим странным, удивительным, непонятным Беловым, который зачем-то понадобился хозяину». 8. Вечером того же дня по улицам Москвы весело шагала разношерстная компания. Впереди шествовал Карл Викторович Паукер с видом человека, только что совершившего важное научное открытие или одержавшего блистательную победу. Следом за ним шла Вера Степановна, держа за руку Светлану. Обе они горячо обсуждали перспективы летнего отдыха и полагающиеся к нему наряды. Пляжные платья, широкополые шляпы, босоножки, сумочки и тому подобное. Замыкала процессию троица мальчишек, одетых в одинаковые костюмчики защитного цвета, с пилотками на головах и красными галстуками на груди. Василий и Артем старались идти с достоинством, по-взрослому, хотя им жутко хотелось пробежать по улице бегом, а может даже, и пройтись колесом. Но они равнялись на Сашу, который шагал между ними, думая о чем-то своем. Правда, при этом он не переставал внимательно отслеживать все происходящее вокруг, привычка, выработанная долгими годами службы. «Немец, а немец!» Наконец не выдержал Василий. «А кто она тебе по правде?» «Никто», — улыбнулся Саша. «Ну, вот честное слово, никто. Честное пионерское, под салютом, честное пионерское, под салю». Тут внимание Белова привлек автомобиль, остановившийся метрах в 15 впереди от них. Из него вышли трое в военной форме и пошли к ним навстречу. Синхронно дернулись руки к кобурам на поясах. «Красный, Свету прикрой», — негромко приказал Саша и метнулся вперед. Паукер так и не понял, что ударило его под колено, отчего он оказался на асфальте, стоя на карачках. Он еще падал, когда Саша, сбивший его с ног, большим пальцем сдернул застежку на кобуре, подхватив указательным за скобу, мгновенно вырвал наган и, прикрывшись мужчиной, открыл огонь на поражение. Спуск у нагана был тугим, Сашка выяснил это еще в Калинине, поэтому он целил выше. Первый из нападавших, а в том, что это были нападавшие, не осталось никаких сомнений, успел только расстегнуть кобуру. Пуля вошла ему под левый сосок, и человек свалился лицом в асфальт. Второй еще только начинал поднимать свой наган, когда пуля ударила его в правое плечо. Белов прошипел ругательство. Он-то целил в солнечное сплетение. Перехватив наган двумя руками, он быстро выстрелил два раза подряд. Первый выстрел ушел в молоко. Нападавший резко припал на колено, зато вторая пуля влепилась ему точно в переносицу. В этот момент прозвучал выстрел со стороны противника. Третий противник извлек из кобуры ТТ и дважды выстрелил в Сашу. Паукер заверещал, точно подстреленный заяц, и ткнулся лицом в асфальт, а Белов качнулся в сторону и выстрелил в нападавшего. Пули попали тому в левое плечо, но то ли не задели жизненно важных органов, то ли в горячке боя он просто их не заметил. Не обращая никакого внимания на ранение, нападавший сделал еще три выстрела подряд. От третьего выстрела Сашка ушел перекатом и в падении успел еще раз нажать на курок. Откровенно говоря, это была чистая случайность. Белов понимал, что в таком положении попасть в цель из оружия с длинным ходом спуска и усилием на нем больше 2 килограммов, почти нереально. Даже для взрослого, физически подготовленного человека, не то что для мальчишки. Но иногда капризная девушка удача поворачивается к нам лицом и одаряет нас своей прекрасной улыбкой. Пуля вошла нападавшему точно в горло, на сантиметр выше кадыка, и тот завалился на бок, хрипя, царапая асфальт. Паукер все еще лежал на асфальте, когда нога, обутая в кожаный сандалет фабрики «Скороход» имени Калинина, не сильно, но чувствительно ткнула его под ребра. «Товарищ Паукер, патроны давай!» Карл Викторович, плохо соображая, что делает, сунул руку в карман галифе и протянул Белову горсть облепленных нитками и табачными крошками патронов, завернутых в не первой свежести носовой платок. Раздался короткий смешок, и Паукер почувствовал, как удивительный мальчик выбирает с его ладони самые чистые патроны, старательно избегая прикосновений к предмету личной гигиены. И в этот самый момент дворник Надмит Банзараев, на самом деле его фамилия была Банзаракша, но товарищ Чудов, замзаву проечистки по кадрам не пожелал ломать язык на сложной фамилии и переделал ее на русский манер, из своей подворотни следил за развернувшейся прямо перед ним схваткой. Он хорошо разглядел, как мальчишка, которого, наверное, никто, кроме ученика великих лам, не принял бы всерьез, заметив опасность для своих друзей и сопровождающих, ускорил себя, вбирая ци. Молодой Ян попал под управление старого Ян, а Инь полностью устранился. Юный воин соединил свои 5 первоэлементов воедино, возвел могучую башню и, естественно, победил своих противников. Надмит прекрасно видел, как пули врагов юного защитника летели куда угодно, только не в цель, а сам молодой воин поражал врагов из самых неудобных стоек и кат. Правда, это был не даос, в этом Надмит Банзаракша был уверен так же, как в святости сутры лотоса. Однако пусть слабый, но уже ясно различимый стержень даоса пульсировал в ритме боя. Последний противник юного воина упал, пораженный в горло и, хрипя, умирал на земле, когда мальчик с аурой старца подошел к лежавшему перед ним человеку и приказал дать ему патроны. Мужчина подчинился, а как бы он мог отказать блистательному воину, овладевшему своими усин? 48. Но стоило только воину расслабиться и начать перезаряжать оружие, как все сразу переменилось. Из длинной черной машины, которая и привезла нападавших, вышел еще один человек. Он тоже был вооружен, но не пистолетом. В его руках был какой-то короткий карабин непривычной формы. Надмит воевал, довелось в Китае посражаться. Северный поход прошел от начала до конца, но такого оружия ему видеть не доводилось. Вот правда, легкий японский пулемет был чем-то похож, хотя и был изрядно покрупнее. А у мальчика, теперь, когда он отпустил Ци и молодого Ян, это был действительно мальчик, остался всего один патрон в нагане, Надмит считал выстрелы. Такого человека, как этот юный воин, надо было спасть. И Надмит Банзаракша выскочил из подворотни, распевая боевую песнь «Макцзал 49». «Благородный учитель дал нам наказ, обучайтесь стрельбе из лука, упражняйтесь в метании копья». Таков один наказ, таков другой наказ. Отец наш и мать наша дали нам свой наказ, не обучайтесь стрельбе из лука, не обучайтесь в метании копья, наказу отчиму не повинуясь. Мы выполним учителя наказ. Я стану обучаться стрельбе из лука. Я буду упражняться в метании копья. А вы, деревенский люд, повторяйте шестислоговую мантру. Ом мани падме хум. 50. В руках воин Тибета сжимал метлу, свое единственное оружие. Метла была новой. Только сегодня утром Надмит привязал к собственноручно и любовно выструганному дубовому древку изрядный пучок березовых прутьев. Древко было ровным и прочным, и хотя, конечно, оно не могло соревноваться с карабином-пулеметом, в руках адепта Макцзал это было грозное оружие. Хейсера, враг с карабином повернулся к Надмиту, и это было последним, что он сделал в этом перерождении. Белов вздрогнул. Дворник с внешностью тибетского монаха прокричал какую-то мантру, а потом метнул в четвертого противника свою метлу. Бросок был хорош. Прутья метлы, сдернутые с древка, точно зависли в воздухе, а мелькнувшие размытой струей метловище насквозь пробило одежду и грудь бедолаги так, что теперь у него из спины торчал окровавленный тупой конец шеста. Дворник был, ясное дело, молодец, но если рядом кроме атакующей группы есть еще и страхующая, расслабляться рано, да и небезопасно. А потому Саша тут же быстро дозарядил наган и бросил его Василию. Держи, но если что, стреляй только в воздух. Красный несколько обалдел от такого приказа и попробовал было заупрямиться. А чего это в воздух, немец? Я, между прочим, хорошо стре, я сказал. Белов не кричал, даже не слишком повышал голос, но произнес это таким тоном, что Василий запнулся на полуслове и только кивнул, понял, мол. Саша повернулся к дворнику, сложил особым образом руки, как на тренировке по тантра-йоге, поклонился. «Досточтимый, у нас мало времени. Вы умеете пользоваться вот этим?» Он поднял наган одного из нападавших. Дворник коротко кивнул и протянул руку. Александр кинул в его сторону револьвер и, ни капли не сомневаясь, что тот поймает оружие, повернулся к следующему покойнику. У него был пистолет, причем не ТТ, как показалось в начале, а очень похожий на него внешне Браунинг 1903 года. На кожухе ствола явственно читались буквы ОКШ. 51 мальчик поднял оружие, выщелкнул обойму, посмотрел на два оставшихся патрона, вздохнул. Маловато. Но тут же наткнулся взглядом на боковые карманчики на кобуре. В них оказались еще две снаряженные обоймы. Белов быстро перезарядил пистолет, затем подошел к тому, который был вооружен странным карабином. Поднял оружие с земли и аж присвистнул от удивления. Это был неизвестный ему пистолет-пулемет, с коротким магазином примерно на 20 патронов. Изящный, сделанный как карабин, он явно был серьезным оружием. И если бы не вмешательство непонятного пока товарища из Тибета, татуировка на груди, краешек которой застенчиво выглянул из-под расстегнутой рубашки, была явно тибетской, все могло бы кончиться невесело. В этот самый момент его внимание привлек какой-то неправильный диалог. Саша резко обернулся. «Ах, это вот в чем дело!» Паукер окончательно пришел в себя и теперь уговаривал Василия отдать ему его оружие. «Товарищ Паукер!» От звука его голоса Карл Викторович крупно вздрогнул и мгновенно повернулся. «Ты, товарищ Белов, я вас очень прошу, пусть Василий вернет мне мой наган, я же...» Тут он сглотнул, нервно облизал губы. «Я же, сотрудник НКВД, мне оно положено. Вот эти», — Саша указал стволом на лежавшего лицом в асфальт покойника, — «тоже были сотрудники. Кстати, товарищ Паукер, передайте мне их документы». Карл Викторович не заставил его повторять дважды и уже через несколько секунд держал в руках тоненькую стопку книжечек. Бичом хлестнула команда. «Откройте любое, на выбор». Хрустит коленкор переплета, быстро шелестят страницы. «Что там написано?» «Ну, уполномоченный отдела». «Достаточно. Теперь ответьте мне, Паукер, сколько врагов вы лично ликвидировали во время этого контакта? Но вы же, товарищ Белов, вы же сами забрали у меня. Это не довод». Вон у него, жест в сторону Надмита, стоявшего в обманчиво расслабленной позе с револьвером в одной руке и окровавленным дубовым шестом, в другой, оружия вовсе не было. Однако если бы не он, если у тебя нет оружия, добываешь его в бою. «Слушаюсь, товарищ Белов». Паукер вытянулся во фрунт и щелкнул каблуками. «Больше не повторится». Саша усмехнулся и подавил в себе хулиганское желание потрепать Паукера по щеке. «Вот и замечательно, Артем», — позвал он. «Я здесь, немец. Возьми у вот этого наган, разряди и отдай ему». Ствол пистолета-пулемета качнулся в сторону Паукера. «Я вам пока не доверяю. Дома получите свой, а пока, чтобы в кобуре пусто не было. Артем, тебе вот», — жест в сторону кобуры четвертого покойника. «Если что, как и Василий, палишь в воздух». «Понял, немец. Уважаемый Даос». Саша на мгновение запнулся, подбирая слова. «Топахаем Джомара, 52. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, трижды рожденный?» — поклонился Надмит. «Я готов сопровождать тебя на великом пути алмазной колесницы, но помни, тебе для истинного пути нужны настоящие учителя, а не я, недостойный беглый монах». Василий и Артем раскрыли от изумления рты, слушая эту, с их точки зрения, бредятину. Они уже были готовы накинуться на Сашу с вопросами, но тут на него, отойдя от первого ужаса, налетели Вера Степановна и Светлана. «Сашенька, мальчик мой, что это? А ну положи немедленно, это не игрушка. Саша, ты такой, ты, как Спартак, или как Кома, ты их, как они от тебя». Тут обе дамы, совсем юная и уже пожившая, попытались заключить своего Сашеньку в объятия, но Белов каким-то неуловимым, текучим движением увернулся от них и коротко взмахнул рукой. «В машину все, бегом, женщины, первыми, отставить». К ним приближались два милиционера, оба, с оружием в руках. «Стоять, бросай оружие», — закричали они наперебой. Саша дернул уголком рта. «Товарищ Паукер, разберитесь, и сообщите этим товарищам, что только что было совершено нападение на семью товарища Сталина». С этими словами он повернулся к остальным. «Выполнять. Света, тетя Вера, вперед, остальные прикрывают». Длинный черный подкарт мчался по Москве, распугивая прохожих ревом двигателя, визгом тормозов и трубным клаксоном. За рулем, положив на сиденье чемодан, полусидел полустоял Саша. Просто сидя, Белов плохо видел дорогу впереди и совсем не видел сзади. В салоне были задернуты занавески. В первую очередь Александр позаботился о безопасности женщин, сидевших сзади. Ведь ни Светлана, ни Вера Степановна совершенно не в состоянии спокойно свернуться калачиками в захваченной машине, а стекла у Паккарда хоть и толстые, а пуля все-таки пробьет. Мать! Прошипел Белов, выкручивая тугой руль и вгоняя длинный автомобиль в крутой поворот. Он помянул тихим незлым словом создателей этого чуда американского автопрома, у которого при переключении скоростей без перегазовки глох двигатель, синхронизаторы оказались отвратительнейшего качества. А перегазовывать, едва дотягиваясь до педалей, было не самым простым занятием. «Да душу твою пнем об колоду!» Снова злой шепот. Саша всем телом навалился на рычаг переключения скоростей, который упорно не желал вставать в положение прямая передача. Рычаг дернулся, выскочил и чувствительно двинул Белова под ребра. Саша с силой рванул рычаг и обстоятельно описал все, что он думает об американских авто, их конструкторах, рабочих на конвейере, матерях этих людей и их сексуальных предпочтениях. Василий от этих словарных изысков тихо заржал, Светлана густо покраснела, а Паукер, услышав такое из уст 14-летнего паренька, со свистом втянул в себя воздух. Откуда малец может знать такое? Не матерные слова, а такие сочетания и сравнения. Белов гнал машину в единственное известное ему в этом мире безопасное место, на ближнюю дачу. Там есть охрана, пусть и не слишком профессиональная, зато многочисленная. Наверное, есть еще где-то городская квартира Сталина, но вот где она находится, он не знал. А кроме того, эта квартира была им не проверена, а в создавшихся условиях полковник Ладыгин не доверял никому, кроме самого себя. Москва 30-х разительно отличалась от известной ему Москвы. Не было ни кольцевой автодороги, ни Кутузовского проспекта, но инстинкт москвича не подвел Александра. Паккард проскочил Смоленскую площадь, вылетел на Бородинский мост и запетлял узкими проулками к Дорогомиловской заставе. 7 раз Саша еле-еле избежал наезда на каких-то особенно безалаберных пешеходов, 2, с трудом увернулся от не менее бестолковых водителей кобыл, и 1 раз едва не врезался в трамвай. Но вот, наконец, он вырвался из города на шоссе и теперь, вдавив акселератор в пол, рванулся к Кунцево так, что казалось, будто низкий черный Паккард уже не быстро едет, а низко летит над дорогой. Скорость была такой, что он едва не прозевал съезд на ближнюю дачу. Автомобиль немилосердно занесло, и он заскрипел всеми узлами подвески, когда Александр резко крутанул руль и буквально вогнал Паккард в поворот. Женщины на заднем сиденье взвизгнули, только Вера Степановна испугана, а Светлана – восторжена. Паукера и Василия с Артемом швырнуло в боковые двери, только Надмиту сидел спокойно. Он вообще не обращал внимания на все происходящее. Сидел изваянием, прикрыв глаза, тихонечко шептал мантры да перебирал костяные четки. Черный автомобиль чуть только не снес напрочь шлагбаум, к которому тут же толпой метнулись охранники. От этого зрелища Белов снова густо выматерился, затем вышел из машины и «Николай Сидорович обо мне говорил», не сразу сообразив, о чем спрашивает странный пионер. Охранники, наконец, в разнобой кивнули. «Значит, так, вы видели, кто, сколько и с чем в автомобиле? Нет, тогда что ж вы толпой к нему кинулись, а если бы там пулемет был, или гранату кинули? Да ты, пионер, чего несешь? Какой пулемет? Не знаю, Льюис, например, или Браунинг. А что, есть разница?» Только тут до сотрудников НКВД стало доходить, что странный пионер не шутит. Да и Власик действительно распорядился, чтобы этого нового приемного сына Сталина слушали со всем вниманием и запоминали сказанное со всем прилежанием. «Значит, так», — повторил Белов, — «сейчас вызовите кого-нибудь из водителей, а то задолбался я этот Редван позорный пилотировать. Ко всем подъезжающим машинам повышенное внимание. На проверку документов подходит 1, остальные в засаде, с оружием на взводе, в готовности 0. И в случае любых, подчеркиваю, любых отклонений от норматива поведения желающих проникнуть на объект, огонь на поражение, без команды. Вопросы?» Он не ожидал вопросов и уже было повернулся назад к Паккарду, как раздалось неуверенное: «Товарищ, товарищ, а пулемет устанавливать?» Саша ошалело посмотрел на спрашивавшего, затем тихо и очень спокойно спросил: «А у вас есть пулемет? А какого?» Тут он запнулся, стараясь подобрать нормальные слова, но не сумел и просто закончил: «Он еще не на позиции, немедленно установите быть готовыми открыть огонь, исполняйте». Сразу по прибытии на дачу Саша кинулся на розыски Власика, но тот уехал вместе со Сталиным в Кремль. Собственно говоря, никого из начальников охраны рядом не оказалось, не считая Паукера, который все еще оставался одним из заместителей начальника отделения первого отдела ГУК. Однако этому венгру-еврею Белов не доверял, ну не мог заставить себя доверять этому непонятному человеку, который, кстати, явно не пережил конца 30-х. А почему? Во что-то был замешан. А во что? Так вот, раз нет понимания, нет и доверия. Неожиданно на глаза Александру попался незнакомый НКВДшник, ни разу не виденный им среди охраны. Все в этом человеке было каким-то неправильным. И очень хорошее обмундирование, и абсолютное спокойствие, и какие-то непонятно знакомые глаза. Что-то его взгляд напоминал Белову, но он не сумел сразу сообразить, что именно. «Извините, товарищ», Саша все еще держал в руках пистолет-пулемет неизвестной ему конструкции, и ствол недвусмысленно был направлен на незнакомца. «Что вы тут делаете и кто вы такой?» Сзади Белова немедленно нарисовался Василий, державший в руках наган. Незнакомец усмехнулся. «Можно попросить вас, товарищ пионер, чуть отвести ствол в сторону, я достану удостоверение из нагрудного кармана». Медленно. Саша жестко, одними губами усмехнулся в ответ. «Эти фокусы я знаю, не волнуйтесь, у меня нервы крепкие, а спуск у этой штуковины имеет длинный ход. Удостоверение бросите Василию, левой рукой, правую будете держать на виду». НКВДшник снова хмыкнул, но на этот раз в усмешке послышались уважительные нотки. Он медленно достал удостоверение из кармана гимнастерки, переложил его в левую руку и легким движением отправил по назначению. Василий подхватил книжечку, чуть не уронив при этом наган, открыл и прочел. «Галет Вениамин Андреевич, 53, первый отдел ГУК, заместитель начальника отделения. Саш, а начальник отделения первого отдела, Николай Сидорович». Белов чуть расслабился. «Вы, зам Власика?» Галет кивнул, а затем вдруг спросил: «Кто на вас напал?» Саша, ничуть не удивившись, вкратце пересказал ему события последних 3 часов. Галет нахмурился, помолчал, затем попросил: «Можно ваш ствол посмотреть?» «Зачем?» – спросил в свою очередь Белов. «Хочу одну штуку проверить. Впрочем, отщелкни магазин, товарищ Саша. Там на защелке выбоинка есть?» «Да». «Справа?» «Да». «Совсем интересно». Галет чуть заметно качнул головой. «А пойдем-ка в Кремль позвоним». И с этими словами он двинулся по коридору с грацией хорошего танцора или отменного бойца. Александр, наконец, сообразил, что и кого напомнил ему взгляд Галета. Его самого и его подчиненных из той, другой жизни полковника Ладыгина. Сталин узнал о случившемся во время заседания партийной комиссии по тяжелой промышленности. Когда Власик подал ему записку, он ничем не выдал своих чувств. И только очень внимательный наблюдатель мог бы заметить, как заледенели его скулы и как пальцы с бешеной яростью стиснули трубку. Однако он довел заседание до конца и ограничился лишь тем, что написал 2 записки, велев Поскребышеву немедленно передать их адресатам. Первое послание гласило: «Семен, срочно, роту курсантов школы в ЦИК 54, в Волынское, в полном боевом, командуй лично, Коба». Оно было немедленно отправлено по назначению, в наркомат обороны, и уже через 10 минут в Кремль влетел длинный Линкольн, за рулем которого в нарушении всех инструкций и предписаний сидел сам товарищ Буденный. 55 он пулей выскочил из автомобиля и, прижав к боку шашку, в сопровождении 2 адъютантов первоконников бегом вбежал в здание Цейхгауза. Еще минут через 20 из Кремля выехала небольшая колонна разношерстных автомобилей, битком набитых вооруженными курсантами. Покачивались примкнутые штыки, торчали стволы ручных пулеметов, увенчанные длинными конусами пламегасителей, а 2 грузовика в конце короткой колонны вообще везли противотанковые орудия. Кроме этого, еще в 2 грузовиках торчали, задрав в небо стволы с 4-ренных пулеметных установок, а 3 легковых авто были вооружены безоткатными пушками. Замыкал это великолепие броневичок БА-27. Колонна военной школы, возглавляемая все тем же черным Линкольном, двинулась в сторону Воздвиженки. 2-я записка была адресована в среднеевропейский секретариат Коминтерна. «Бриллиант, 56. Нужны ваши бойцы. Вооружение, на любой непредвиденный случай. Срочно. В Волынское. Руководство, лично. И. Сталин». Получив этот приказ, Георгий Димитров немедленно вызвал к себе Васила Танева, 57, начальника боевой болгарской группы. За свои неполные 37 лет Васил успел принять участие в восстании на крейсере «Надежда», сентябрьском вооруженном восстании в Болгарии, с боями пробился в Югославию, лично ликвидировал четверых осведомителей, организовал покушение на нескольких членов правительства Болгарии, в том числе, на самого царя Бориса. Правда, в последнем случае он потерпел неудачу, но не по своей вине. Коминтерн отказался от методов личного террора. Во всяком случае, пока, Васил, нужны твои юнаки. 58 и еще, порекомендуй лучших из немцев и чехов. Танев назвал несколько фамилий, а потом, не удержавшись, поинтересовался. Что случилось, Георгий? Сам не знаю, но Сталин не будет поднимать тревогу просто потому, что ему захотелось проверить нашу готовность к бою. Только звонок от Власика предотвратил штурм курсантами ближней дачи. Когда Семен Михайлович привел к воротам своих юных бойцов, охрана отказалась пропускать их на территорию. Приказ Белова, подтвержденный Галетом, действовал неукоснительно, так что подъехавшие грузовики встретили окрики «Стой! Стрелять буду!» и предупредительная очередь из Максима. Буденный мгновенно вывел своих из-под обстрела и попытался договориться с охраной, но его не слушали. Накачанные Александром и Вениамином Андреевичем НКВДшники были готовы стоять насмерть и не собирались пропускать никого, кроме самого товарища Сталина, лично. Дело шло к настоящему боестолкновению, но в последний момент с дачи примчался делегат связи, велевший немедленно пропустить буденновцев и быть готовым к прибытию коминтерновцев. Когда наконец разъяренный Буденный появился на даче, то больше всего это напоминало торнадо на просторах американских прерий. Семен Михайлович зыркал на всех налитыми кровью глазами, расшвыривал сапогами подворачивающуюся мебель и, словно разъяренный тигр хвостом, стегал себя нагайкой по голенищам. Впрочем, было видно, что он с огромным удовольствием шарахнет нагайкой по кому-нибудь еще. И кто тут так накомандовал? Пулеметы расставлены как? Какой Мерин их так расставлял? А воздушное прикрытие? Вот самолеты налетят. Что делать будете, а? И к атаке подводных лодок мы не подготовлены, шепнул Белов Галету. Вот подкрадутся враги, а мы не готовы. Вениамин Андреевич ни на йоту не изменился в лице, но по спине у него заходили какие-то подозрительные волны. К сожалению, Буденный, несмотря на ранения и контузии, сохранил тонкий слух. Он мгновенно повернулся к Саше и рявкнул. А ты что тут забыл, пионер? А ну, марш к детям. Тебя охранять велено, а ты тут. Галет шагнул вперед. Товарищ Белов, не только приемный сын товарища Сталина, а еще и отличный боец, товарищ Буденный. В свои 13 лет он успел повоевать не меньше, чем вы, в японскую войну. А-а, протянул Семен Михайлович, сразу же успокаиваясь. Ему вспомнились его малолетние разведчики, и он улыбнулся в усы. Ладно, боец Белов, тогда оставайся, а пулеметы все-таки надо по-другому расставить, чтобы секторы обстрела перекрывались. Ну, сколько было, столько и расставили, рассудительно заметил Галет, а Саша добавил, имеющиеся пулеметы установили на наиболее опасных направлениях, и, разрешите доложить, атак авиации противника не ожидается, и даже не предполагается. Ага, хмыкнул Буденный, не предполагается, не предполагается, а потом вдруг от те, на те, хрен из-под кровати. Вот помню, в 20-м был у меня случай, стояли мы, здравствуйте, товарищи. Глубокий низкий голос со странным акцентом прервал воспоминания расчувствовавшегося заместителя наркома обороны. В комнате появился высокий брюнет лет 40, в хорошем, сшитом на заказ костюме явно не советской выделки. Правда, этот костюм никак не гармонировал с яловыми сапогами комсостава, в которые были заправлены брюки, да и пиджак несколько несимметрично топорщился на левом боку. Саша с трудом подавил в себе желание вытащить браунинг, но увидев, что Галет и Буденный спокойны, решил раньше времени не дергаться. Тем более, что в рукаве курточки у него аккуратно прятался стилет. «Здоров будь, товарищ Димитров!» Буденный протянул вошедшему руку. «Тебя сюда каким ветром?»